таким помощником, как ты. — Хорошо, приводи своего игрока. — Но если нарушишь правила... — Я помню, ты меня сразу испепелишь, и останешься держать небо еще одну вечность, только теперь в одиночестве. Довольно рыкает Бас и с нескрываемым торжеством добавляет. — Скоро, брат, ты избавишься от своей ноши. Вот увидишь, это будет интересная игра. — До встречи. С легко угадываемой улыбкой отдаляется молодой, и пространство опять замирает в тревожном ожидании. Глава первая. Забавное это дело, умирать, доложу я вам. Не страшное, не ужасное, не жуткое, а именно забавное. А что? Лечу себе куда-то, лечу, парю в кромешной тьме, балдею на невидимых волнах бесконечного покоя. А куда и зачем, непонятно. Парю в невесомости, как амеба в океане. Никто не зудит над ухом, никто не гаркнет, чего это я тут вытворяю. Никому до меня нет дела. Красота! Хотя царящая вокруг тишина, если честно, малость угнетает. Да и темно чего-то. Низги не видно. Только и есть, что вдалеке что-то слабо поблескивает. Но мне туда отчего-то не хочется лететь. Впрочем, если бы и захотелось вдруг изменить направление, то я понятия не имею, как это делается. Странно, мне почему-то совсем не больно, хотя, казалось бы, поломанные кости должны немилосердно ныть и жалобно стенать, доказывая хозяйке, что она бессовестная, безрассудная, беззалаберная особа, которой больше делать в этой жизни было нечего, как сигать с непроверенным парашютом с 20-этажного дома. А тут ни косточка не вякнет, ни сердце раздавленное не дрогнет, ни шкура, растертая в пыль, а металл не застонет. Словно я и не я вовсе, а нечто амфорное, у которого даже тела-то своего не осталось. С одной стороны, оно, конечно, и неплохо, по крайней мере, я могу думать о более важных вещах. Но вот вопрос, умерла я или нет? А если да, то куда меня занесло? Жаль, что оглядеться толком не получается. Голова не ворочается. Если, конечно, я ее не потеряла еще. Забавно же во всем этом другое. Всего минуту назад я так стремилась узнать, что же будет там, за гранью, искала ответы, старательно совала свой нос везде, куда не следует. И вот, наконец, узнала, увидела, почувствовала. И опять разочарована. Представляете? Я попыталась посмотреть, где именно нахожусь, но снова не смогла. Темно. Блин, да что ж такое-то? Ненавижу быть беспомощной. И вообще, а где красивый золотой тоннель? Где яркий свет, на который мне следовало бы лететь? Где ангелы с крылышками, я вас спрашиваю? Ёлки зеленые, да я бы даже рогатым чертям сейчас обрадовалась, если бы они выскочили вдруг из темноты и замахали своими трезубцами. Заулыбалась бы им и руками зарадостно замахала, дескать, привет, ребята, заберите меня скорее отсюда. Потому что никак нельзя терпеть это отвратительное неведение, в котором ничегошеньки не происходит, и в котором я только и знаю, что все еще, вроде бы, но хоть как-то, получается, живу. Вернее, пока я еще только мыслю. Но это по выражению одного древнего умника. Все же значит, что я по-прежнему существую. Ну, наконец-то! Мгновенная вспышка ослепительного света вызвала во мне целую бурю положительных эмоций. Хоть какие-то изменения в этом царстве тишины и безмолвия. То, что темно, я как-нибудь стерплю. Никогда темноты не боялась. Но вот угнетающее молчание, в котором даже крикнуть не получается. Это уже слишком. Надеюсь, мой полет закончится чем-нибудь конкретным, и меня не распылит на мелкие атомы прямо тут, в этой унылой глуши. «Эй! Меня кто-нибудь слышит? Вытащите меня отсюда!» А в ответ — беззвучный гром. Удар по содрогнувшемуся в тревоге пространству. Новая вспышка. Затем мощный толчок в спину, и подозрительные ощущения